Что общего у бюрократов с запорожцами? Ничего. А параллель возникает. Вот такую круговую оборону моментально соорудили и осатанело удерживают бюрократы сегодня против идей, решений, программы 27-го съезда, только вместо телег учрежденческие столы. И в их плотном ряду мы без труда разглядим и нашего литературного министерства столы. Зададим себе и друг другу наивный вопрос. Должны ли писатели хотеть быть начальниками? Стало начальником быть. Не противоречит ли это натуре художника, не противопоказано ли интересам профессии? Судьба даже такого большого таланта, как Александр Фадеев, подсказывает и противно, и противопоказано. Сколько этот большущий талант мог оставить будущему времени хороших романов, повестей, вместо томов выступлений, статей, на коих потом столько паразитировали догматики и душители всего живого в литературе. Когда мы пытались уговорить Василя Быкова стать нашим литературным начальником, он отключил телефон и не показывался на улицу 10 дней. Вышел, когда угроза миновала, даже исхудал, как в заключении. Вышел, когда опустел холодильник. Нормальная реакция для писателя, большого художника, да. Но вот знаем, другой большой художник, мастер кино, на такую роль дал согласие. Знаю, не из чужих слов, как трудно он решился, а если согласился, то лишь с мыслью все переменить в союзе своем, в пользу талантливых людей и против всесильных прежде, да и сегодня чиновников, которые являются истинными, если не авторами, то соавторами той самой серости, о которой тут толкуем. Будем и мы исходить из доброй мысли, презумпция, так сказать, невиновности, о будущих руководителях нашего писательского союза, а именно из такой вот. Мы их уговорим на эти должности, а они согласятся лишь ради того, чтобы, во-первых, продемонстрировать готовность через один срок, может быть, через год, как разумно предложил Евтушенко, уступить свое место, роль другим, тем самым отменяя пожизненное секретарство, этакое ханское сиденье в Золотой Орде, которое любой талант обрекает на худосочие. Во-вторых, готовность даже не помыслить о самоиздатской, в смысле издавать себя, деятельности, о сколачивании вокруг союза актива по получению всех и всяческих привилегий. Как немыслимо такое рядом с именами Чехова, Короленко, Блока, Толстого. А ведь именно такие имена, хотим мы этого или нет, освещают лучом света все вокруг нас. Падает он и на нас. И любая низость в этом луче, как на ладони. Тут уже прозвучало и не раз главное, по-видимому, требование делегатов съезда к будущим руководителям. Превратить, наконец, нашу организацию в творческую и ради творчества. Да, но в чем гарантия, что не покатится все по старым рельсам? Мало избрать просто хороших писателей, честных людей, как тут предлагалось. Хотя, безусловно, это предпосылка, предусловие всего остального. Потому что если изберем деляг, не сдобровать нашему союзу. Но нужно еще что-то. Очевидно, съезд наш должен заключить в сам механизм Союза писателей некую перфокарту перемен, которая диктовала бы линию поведения будущим руководителям, секретарям или как мы их теперь будем называть. Я слышал, как обсуждали такую вот идею — принять на съезде решение, что через год писатели снова соберутся, пусть это будет всесоюзная конференция, но с некоторыми правами съезда, с тем, чтобы оценить направление работы нового руководства. Потому что, если мы ошиблись, нельзя в наше строгое время жертвовать годами и годами на исправление ошибки. А тут уже через год писательский народ оценит, чем ли заняты новые руководители. Между прочим, Союз кинематографистов начал после своего съезда с того, что они достают с полок замаринованные чиновниками Госкино киноленты и ставят их на суд профессионалов, то есть делают то, что элементарно принято у специалистов по питанию, по технике и прочему. Специалисты высшего класса берут на себя ответственность и ручаются перед обществом за качество продукции. Другого пути просто не бывает, если действительно хотеть качества. Не так уж трудно себе представить, что при нашем союзе возникнет некий неказенный совет из авторитетнейших художников слова с оценкой, с заключением которого нельзя не считаться любым организациям и инстанциям. Ну, а кто у нас авторитетнейшие и кто ничего не скажет, не сделает против совести, мы сами отлично знаем. Даже при наличии групповых страстей и оценок знаем. Для этого нам не нужно смотреть на грудь, сколько там регалий, наград. Лишь опираясь на коллективный и деятельный авторитет этих писателей, Союз сумеет в будущем не допускать положения, чтобы такие произведения, как новый роман Дудинцева, который я лично считаю великим романом, как удивительно талантливая и правдивая повесть Анатолия Приставкина о детях и детстве военной поры, годами обрывали себе жабры в редакционно-издательских сетях.